Сказать, что Карина испугалась, значит ничего не сказать. Все, от чего бежала, к тому и пришла. Только теперь победители будут еще вдобавок злы. Все же киборг успел перебить кучу народу. А главное, Карина это понимала и не собиралась врать самой себе. Виновата во всем этом только она сама. Но кто мешал предупредить Артура заранее? Может быть, знай он, кто будет его противники, то и вел бы себя совсем иначе. У нее оставался еще шанс, что удастся спрятаться. Но Карина просто не успела этого толком сделать. Трое из тех, кто сопровождал мага, бегом кинулись вниз, явно заметив ее. Во всяком случае, пальцем в сторону кухни он тыкал недвусмысленно. И вот тогда пришла паника. Карина заметалась по кухне, а потом не нашла ничего лучше, чем спрятаться под печкой, в которой обычно пекли хлеб. То, что это было ошибкой, она поняла практически сразу. Если конкретно в тот самый момент, когда ее нашли, под печку те, кто осматривал кухню, полезли едва ли не в первую очередь. Карина пискнуть не успела, как сильная рука ухватила ее за шиворот и рывком выдернула наружу. Свет, неожиданно яркий после темноты, царивший под печью, ударил по глазам так, что вышиб слезы. И все же она узнала того, кто ее держал. Узнала и настолько удивилась, что даже забыла о своем незавидном положении. «Аври, это ты?» «Не Аври, а Аврам!» Строго поправил ее тот и привычным, с детства знакомым движением, отбросил с лба прядь темных волос. «Ты прекрасно знаешь, как бесит меня эта собачья кличка!» «Что ты здесь делаешь? Ты с ними?» «А чего ты еще ожидала?» Голос оруженосца ее брата звучал спокойно и чем-то напоминал ей голос киборга. Разве что тот был просто равнодушным, а в этом звучали нотки легкого превосходства. «Я что, рожден для того, чтобы всю жизнь таскать копье за твоим братом, без малейшего шанса стать рыцарем? А ведь я сильнее его и лучше владею оружием. У меня дар к магии, но учителя были только для тебя. А теперь мне дают все, то, чего я заслуживаю по праву крови, понятно?» Вот так-то. Если вначале он говорил практически бесстрастно, то в конце речи почти кричал. И непонятно было, хочет он донести сказанное до нее или убеждает самого себя в том, что поступил единственно правильно. Бывший оруженосец, товарищ по детским играм. Неудивительно, что он так легко ее нашел. И незаконно рожденный сын ее отца и служанки. «Что, нашел?» К Аврааму подошли двое менее удачливых сыщиков. Покивали, пощелкали языками чуть завистливо. Не очень искренне поздравили с наградой, которую тот, несомненно, теперь получит, и направились к выходу. Авраам, таща за собой Карину, неспешно зашагал следом. Девушка попыталась было сопротивляться. Но куда там? Авраам был на голову выше ее, намного шире в плечах и в разы сильнее. Не зря же брат когда-то выбрал в оруженосцы именно его. Хотя кандидатов хватало, в том числе и бастардов. Отец в молодости благонравием и скромностью не отличался. Кстати, спиной к товарищам Авраам старался не поворачиваться. От внимательного глаза Карины это не укрылось. Снаружи практически ничего не изменилось. Все так же валялись убитые, почти целые и кусками. Также пахло кровью и дерьмом. Запах войны, как говорил отец Карины. Разве что спустились наконец со стены участники действа. И сейчас она смогла рассмотреть мага повнимательнее. Красивый мужчина, высокий, темноволосый и темноглазый. С гордым профилем. Впечатление портили только запущенная небритость, еще не успевшая превратиться в бороду. Но давно вышедшая за рамки приличий и могучий запах перегара. Вот почему он с трудом держался на ногах. Причем хмель все еще не выветрился из буйной головы. И хотя глаза смотрели внимательно и остро, движения оставались разболтанными. Парнишка, на плечо которого опирался маг, был типичным учеником из породы отличников. Чуть рассеянный взгляд, грубоватая одежда. Все это при невысоком росте и субтильном сложении. На голове вихры соломенного цвета волос. Единственно, цвет глаз Карина определить не смогла. Вроде бы и не прятал он их, но в то же время и поймать взгляд у девушки не получилось. Впрочем, она и не старалась. И, наконец, последний субъект, заслуживающий внимания. Младший сын герцога Адамса, Пауль. Карина встречалась с ним несколько раз. Когда с отцом бывало при дворе. Там, когда этикет требовал вести себя в рамках приличий, он произвел на нее хорошее впечатление. Не глупый, без лишнего гонора, хорошо образован, да и собой не дурен. Увы, дальше пара разговоров дело не пошло. Все же их семьи враждовали не первое поколение. И вендетту еще никто не отменял. Так что в отличие от предателя Аврама и непонятно каким боком примазавшихся к делу магов, услуги которых во все времена стоили недешево, он был враг. Просто враг, не более, но и не менее. Однако, что интересно, именно он был единственным, кто смотрел на Карину без враждебности, скорее с любопытством. Остальные, даже простые солдаты, судя по всему, предпочли бы убить ее на месте. И этих ушлепков можно было понять. Уж слишком много их товарищей остались под стенами замка во время бесплодных штурмов, а сегодня над сокращением их численности еще и Артур потрудился. Артур. Девушка помимо воли почувствовала, как глаза увлажнились. Этот безразлично несносный тип все же оказался практически единственным, кто встал между нею и опасностью, не обращая внимания на то, сколько у него будет врагов. То, что не сделали люди, она видела, сколько солдат, присягавших ее отцу, бросили оружие, когда враг пробил стены, без раздумий сделал гомункулус. И умер, защищая ее. Девушка с усилием загнала внутрь подступивший к горлу ком, выпрямилась, встав, как приличествовало ее положение, и с презрением окинула собравшихся взглядом. Увы, это было все, на что она была сейчас способна. Все это понимали, и поступок этот не вызвал в их глазах никакого отклика. Побежденные могут думать перед смертью что угодно, все равно их гнев уже ничего не стоит. «А вот и наша принцесса!» Первым заговорил, разумеется, маг. Все же он здесь был похоже за старшего. Формально-то командовал, разумеется, Пауль, но реально сосунку большое дело никто не доверит. И слово мудрых советников все равно будет значить больше, чем его мнение. Он и сам это понимал, не дурак чай, и не протестовал против слишком вольного поведения мага. Тем более пьяного и потому не вполне адекватного мага. В ответ на его слова Карина лишь выпрямилась еще сильнее, хотя выпрямляться дальше, казалось, было уже некуда. Мага, впрочем, и не особенно волновала ее реакция. Он просто снова оттолкнул помощника и, пошатываясь, обошел вокруг девушки, рассматривая ее как диковинную зверушку. Завершив круг почета, он остановился перед ней и небрежным жестом приказал Авраму отпустить руку пленницы. Судя по тому, что тот понял мага без слов и исполнил его пожелание без малейшего промедления, маг и впрямь был в большом авторитете. Несколько секунд маг пристально глядел в глаза Карине, а потом вдруг резко, неожиданно скупым и точным движением, ударил ее затянутой в тонкую перчатку рукой по лицу. Сила удара была дозирована сознанием дела, слезы из глаз, полный рот крови, расшатанные резцы. Однако голова девушки лишь мотнулась, сама же она удержалась на ногах. Маг кивнул удовлетворенно и повернулся к ней спиной. «За что вы ее так?» Голос Пауля звучал немного осуждающе. «А чтобы спесь с рожи немного согнать?» Безмятежно отозвался маг. «Терпеть не могу, когда всякое высокородное быдло передо мной рожи корчит». «А ведь он из самых низов», — подумала Карина, которой текущая из уголка рта струйка крови не мешала, тем не менее, соображать и вспоминать уроки, нанятого отцом наставника. Поднялся за счет таланта, работоспособности и дикой удачи, но комплекс-то остался. Вот и пытается теперь доказать себе, что и впрямь достоин своего положения. Самоутверждается, когда родовитые ползают перед ним на брюхе. «И все же!» «Молодой человек!» Маг повернулся к Паулю, пошатнулся, теряя равновесие, и едва не упал, но успел опереться на ловко подставленное плечо ученика. Тот, судя по всему, имел богатый опыт в такого рода делах. Утвердившись на ногах, маг наставительно поднял палец. «Мало того, что из-за ее бегства я на лишние сутки застрял в этой дыре, так еще и ее телохранитель убил сегодня двух моих учеников. Умных, перспективных ребят, которые со временем могли стать настоящими магами. Он им в подметке не годился, мерзавец». Вино, похоже, в его мозгах все еще плескалось, поскольку, толкнув эту обличительную речь, затянувшуюся еще минуты на три, и прерываемую икотой, маг начисто потерял интерес к Карине. Возможно, и вовсе забыл о ее существовании, поскольку стоял к ней спиной. Зато обратил внимание на лежащее у стены тело киборга и решительно направился к нему. Остальные следили за магом без особого интереса и с места не сдвинулись. Только Авраам положил руку на плечо Карины и чуть сжал пальцы, намекая на то, что если она попробует дернуться, то будет очень больно. Но и солдаты еще периодически бросали на девушку плотоядные взгляды, очевидно рассчитывая, что ее отдадут им попользоваться. Карину передернуло, Скорее всего, так и будет, и ничего она поделать уже не сможет. Между тем маг подошел к киборгу, от которого кто-то уже предусмотрительно отбросил в сторону оружие. Толчком ноги перевернул безвольное тело на спину. Удовлетворенно хмыкнул и нагнулся. Опять хмыкнул, только на сей раз удивленно. «Ну надо же!» «Осторожнее!» «Не волнуйтесь, Пауль. Однако же у нашей девочки очень интересный телохранитель. Я о таких только в старых книгах читал. Опасный экземпляр, что в принципе и подтвердилось. Я всегда считал, что их силы были авторами трактатов преувеличены. Оказалось, что как бы не наоборот», — задумчиво сказал маг и с интересом пощупал одежду киборга. Потом достал из какого-то скрытого кармана длинный узкий кинжал. «Да, интересный у девочки защитник нашелся. Интересно только откуда. Однако же они тоже смертны, и на всякий случай». Того, что случилось дальше, не ожидал никто. Левая рука Артура, до того момента вроде бы безвольно лежащая, вдруг метнулась вверх и ударила мага в грудь. Время будто остановилось. Причем, как подумалось вдруг Карине, не для нее одной. Во всяком случае, присутствующие все без исключения, широко разинув от удивления рты, как завороженные наблюдали за происходящим. Тело мага подбросило на высоту в два человеческих роста, и каждую деталь его полета Карина наблюдала в мельчайших подробностях. Маг умер, очевидно, еще до того, как его ноги оторвались от каменных плит двора, и летел вверх абсолютно безвольно, напоминая тряпичную куклу, которой вредный мальчишка дал пинка. Перевернувшись в воздухе, маг спиной, точнее шеей и головой вперед, рухнул на землю, и время толчком вернулось в привычный ритм. За те недолгие мгновения, когда все смотрели на внезапно научившегося летать мага, Артур успел подняться на ноги. Правая рука его висела плетью, а движения теперь казались странно дерганными, но при этом не потеряли своей жутковатой стремительности. Бац! Ученик мага получил локтем в челюсть. И не издав даже звука, рухнул как подкошенный. В следующий момент киборг прыгнул, и солдаты, не успевшие убраться с его дороги, разлетелись сбитыми кеглями и больше не шевелились. Единственному из них, успевшему потянуть меч из ножен, киборг оторвал голову. В буквальном смысле слова оторвал. Причем одним коротким, почти незаметным глазу движением. Прыгающая со звуком упавшего кочана капусты башка еще не остановилась. А вслед за ней полетел и Пауль Адамс, не успевший, похоже, ничего толком понять. Карина резко дернула плечом, и рука Аврама безвольно упала. Похоже, этот слизняк был настолько парализован ужасом, что даже не помышлял о сопротивлении. Хотя, глядя на киборга, не мудрено было испугаться. Его вид и впрямь был страшен. Лицо Артура представляло собой один большой синяк. По правой щеке шла длинная, от виска до подбородка, ссадина. Вторая, зловещего бордового цвета, поперек лба, часть волос была содрана вместе с кожей и держалась на небольшом лоскутке. Одежда уцелела, но рука висела безвольно, хотя и не причиняла, похоже, беспокойства хозяину. В общем, тот еще был видок, но движения уже приобретали прежнюю легкость и плавность, а глаза смотрели по-прежнему зорко и равнодушно. «Я прошу извинить». Голос киборга звучал чуть надтреснуто. Пришлось немного рисковать, стреляя из бластера до восстановления системы наведения. Я мог нанести вам повреждения, несовместимые с жизнью. Сказав это, он повернулся к Аврааму. Тот, словно очнувшись, потянулся за мечом. Однако короткое движение руки, и оруженосец лишь булькнул, глядя расширившимися от боли и ужаса глазами, на превратившуюся в окровавленное месиво из мяса, кожи и осколков костей кисть руки. Киборг чуть развернулся, занося руку для второго удара, но Карина остановила его. «Стой! Этот предатель должен умереть страшно!» «Слушаюсь», — без выражения ответил киборг. Если честно, Карина не совсем контролировала себя в тот момент. Фокус ненависти ее ко всем, кто захватывал замок и убивал ее родных, сместился на Аврама. Наверное, потому что когда-то она его знала и доверяла ему. А теперь он удерживал ее, чтобы не дать сделать хоть что-нибудь. Да хоть зарезаться. Потому она это и сказала, совсем упустив из виду, что слова киборг понимает буквально. Результат превзошел любые, даже самые смелые ожидания. Уже через минуту она стояла на коленях у стены кухни, и желудок отдавал обратно все, что она недавно съела. Артур же все с тем же спокойным, даже немного меланхоличным выражением лица продолжал свое дело, не обращая внимания ни на рвотные позывы Карины, ни на крики Аврама, от которых, казалось, дрожали стены замка. Делал он это с той спокойной сосредоточенностью, которой позавидовал бы даже королевский палач. Причем ухитрился даже не запачкаться. Это Карину, когда Аврам наконец замолчал и она обернулась, удивило. Почему-то больше всего. Впрочем, удивлялась девушка недолго. Достаточно ей было бросить взгляд на то, что осталось от предателя. И ее начало выворачивать снова, на сей раз желчью, ибо желудок был уже пуст. Умер раньше, чем я рассчитывал, на 3,5 минуты. Как будто издалека донесся до нее голос Артура. Или я начинаю терять навыки, или люди сейчас более хлипкие, чем раньше. От этих слов блевать захотелось еще больше. Киборг спокойно дождался конца истерики, после чего неспешно подошел к девушке и, взяв ее за шиворот, потащил на кухню. Карина даже не сопротивлялась. Никогда он ее туда втащил, никогда опрокинул ей на голову стоящее у плиты ведро ледяной воды. Второй раз за последний час, между прочим, он ее подобным образом прополоскал. Хотя, надо сказать, она раньше так часто и не блевала почему-то. Правда, от воды она моментально пришла в себя, и неприлично для леди ее положение и воспитание взвизгнуло. Киборг, не обращая внимания на вопли и проклятия, извлек из кармана большой платок из мягкой ткани и ловко вытер девушке лицо, после чего, оставив Карину приходить в себя, направился в сторону комнаты, в которой обычно жила кухарка. Вернулся он буквально через минуту, неся в руке слегка помятое, но чистое платье и ворох нижнего белья, принадлежащие, очевидно, одной из кухаркиных дочерей. Обе они были чуть крупнее Карины, но совсем не намного. Подойдя, киборг положил добычу на стол. «Переоденьтесь. Ваша одежда грязная, рваная и мокрая. Простудитесь». Больше всего в тот момент Карине хотелось послать его куда подальше. Однако каким-то дальним уголком сознания она понимала. Артур прав. В той одежде, которая была на ней сейчас, девушке было просто холодно, и заболеть она могла запросто. Болеть же, и это она тоже понимала, было для нее в нынешней ситуации непозволительной роскошью. Кивнув, она начала развязывать шнуровку, но потом остановилась. «Ты так и собираешься здесь стоять?» «Да». «Ну, хотя бы отвернись». «Зачем?» «Тебе что, никогда не говорили о приличиях?» «Не совсем понял». Киборг, несмотря на по-прежнему бесстрастное лицо, выглядел озадаченным. «Ты мужчина, я женщина». «Мне известны физиологические различия между полами». «Тогда просто отвернись и отойди подальше». На этот раз Карина и впрямь вышла из себя. Киборг, судя по всему, и впрямь не понимал многих вещей, элементарных для человека. А объяснять ему нюансы взаимоотношений у нее не было ни сил, ни желания. «Займись чем-нибудь». Киборг молча повернулся и отошел. Странно, но Карине показалось, что он обиделся. Хотя, как она считала, для гомункулусов подобные эмоции были недоступны. Тем не менее, спина его именно это и выражала. «Как?» А пес его знает. Другое дело, что и впрямь было не до чьих-то обид. Содрав с себя отвратительно мокрое платье, шнуровку пришлось разрезать. Пропитавшиеся водой и затвердевшие узелки никак не хотели поддаваться. Она быстро переоделась. Благо, нижнее белье принципиально ничем не отличалось, а платье, в котором ходила прислуга, имело по сравнению с ее собственным одно крайне важное сейчас достоинство. Его было намного быстрее и проще надеть. Окинула себя критическим взглядом. Да уж, со стороны видок в этой одежде небось как у коровы. Особенно если учитывать, что платье не только было мешковатым само по себе, но и вдобавок все же оказалось ей намного более велико, чем думалось вначале. Ну и ладно. Зато оно было сухое и теплое. Оставалось привести в порядок волосы, но было просто нечем. К тому же те пакли, в которые превратились еще недавно чуть вьющиеся каштановые пряди до пояса, страшно было не то что видеть, а даже трогать. На то, чтобы привести их в порядок, потребуется масса времени, и потому Карина решила отложить это действие до лучших времен. Закончив переодеваться и затянув вокруг талии поясок, хоть немного сглаживающий мешковатость костюма, девушка пошла искать киборга. К ее удивлению, он нашелся в той комнате, из которой недавно принес ей одежду. Сидя на кушетке, он левой рукой делал какие-то странные манипуляции. Услышав шаги, он повернулся. «Вам очень идет, прекрасно выглядите». За эти слова, сказанные обычным для него спокойно безразличным тоном, девушка Артура готова была прибить. Ведь видит же, что это натуральное безобразие, так еще и издевается. Сделав над собой усилие, Карина загнала раздражение вглубь себя и спросила уже вполне спокойным, ровным голосом. «А ты что делаешь?» «Лубок». «Зачем?» «Правая рука сломана. Ее надо зафиксировать, иначе кость может срастись неправильно. В этом случае нормальное функционирование конечности будет затруднено». Вот тут Карина и обалдела окончательно. Это что же получается? Гомункулус со сломанной рукой сначала убил всех врагов, потом возился с ней, и ни один мускул на лице не дрогнул. Она прекрасно знала, как больно, когда ломается кость. В детстве было дело ломало, и тоже руку. Да ее от боли тошнило. А этот спокоен и занялся вначале ей, а только потом собой. Карина почувствовала, как щекам стало жарко. Ну вот еще. Не хватало только покраснеть в присутствии гомункулуса. «Помочь?» «Да, если можете. Поддержите здесь». Киборг показал где и немного извиняющимся тоном добавил. «Я бы и сам справился, но с одной рукой неудобно, а наши пленные в ближайшее время начнут приходить в себя». «Пленные?» Удивленно спросила Карина, помогая киборгу накладывать лубок. Тот даже не морщась поворачивал сломанную руку, чтобы она встала как надо. «Разумеется, нам сейчас нужны источники информации, поэтому я двоих только оглушил». «Кого именно?» «Того, который был в разноцветном плаще, и того, который был в грязно-серой рясе. В ходе анализа обстановки они были признаны наиболее перспективными в плане получения сведений о противнике». «Пауль и ученик мага», — сообразила Карина. «Ну да, они должны достаточно много знать. Сам маг, правда, был бы предпочтительнее, но пытаться захватить его в плен — самоубийство. Чудо еще, что киборгу удалось его ликвидировать до того, как маг его добил. И он прав. Допрашивать надо до того, как они успеют сбежать». «Тогда пошли», — сказала она, затягивая последний узел на лубках. «Пойдемте», — ответил киборг, вставая. Восстановление работоспособности заняло некоторое время, и весь период диагностики биологическая составляющая киборга находилась в режиме пониженного энергопотребления. Обмен веществ был снижен до минимума, и состояние напоминало кому. Это предотвращало многие вероятные последствия удара. Зато электроника работала на полную мощность, оценивая состояние организма и последствия возможных повреждений. Серьезных повреждений, кстати, оказалось на удивление немного. Два треснувших ребра и перелом руки в биологической структуре. Несмотря на то, что костная ткань киборга в 5 раз прочнее человеческой, удар оказался для них чрезмерно силен. Однако внутренние органы практически не пострадали. Ребра вмешательства не требовали, достаточно было зафиксировать их, для чего были немедленно напряжены соответствующие мышцы. С рукой было чуть сложнее, надежную фиксацию за счет мышечной ткани произвести не удалось, и при резких движениях обломки костей начинали смещаться. Однако в этом не было ничего страшного, достаточно было зафиксировать руку путем наложения шин из подручных материалов, после чего в течение 3 дней она срастется. Регенерация у Артура тоже была на уровне. Болевые ощущения купировались автоматически. Для киборга боль не являлась сколь-либо важным показателем. Все остальное, гематомы и косметические повреждения, особого внимания и вовсе не требовали. Хуже было с электроникой. Она была все же нежнее биологических тканей, и хотя полным ходом шло самовосстановление, проблемы, на решение которых требовалось более суток, имелись. Во-первых, навернулась система синхронизации, и теперь между центральным процессором и биологической составляющей организма киборга отмечалась несогласованность действий. Это, пожалуй, было самым неприятным, потому что без системы наведения, позволяющей Артуру стрелять на любую дистанцию со снайперской точностью, можно было обойтись. В конце концов, системными установками предусматривалось в качестве аварийного варианта переводить управление прицелом на биологическую составляющую, что многократно снижало эффективность, хотя, конечно, и не до уровня человека. Вдобавок засбоил гаситель звуковых колебаний, позволяющий использовать генератор инфразвука, относительно безопасно для организма, и до восстановления его работоспособности невозможно было запускать этот универсальный пугач. Еще было и в 4-х, и в 5-х, и в 6-х, хотя эти повреждения были уже не столь значительными. Соответственно, для восстановления функционирования на приемлемом уровне требовалось не менее 3 суток при усиленном питании, на полное восстановление не менее недели. Кроме того, в дальнейшем необходимо было учитывать наличие у противника индивидуального вооружения высокой мощности, способного уничтожить киборга с большой дистанции. Непонятно, почему объект не предупредила о нем. Возможно, не знала. Судя по поведению использовавшего это оружие индивидуума, оно было вживлено в его организм. Следовательно, наносивший удар был киборгом. Однако при этом он не воспринимался как киборг, хотя отличать себе подобных от людей Артур умел безошибочно. Это, в принципе, каждый киборг, даже только что сошедший с конвейера юнец, умел. Вывод. Или у применившего оружие малое количество имплантированных систем, и он, по сути, не является полноценным киборгом. Или его импланты конструктивно отличаются от стандартных настолько, что невозможно проводить анализ его действий без дополнительных исследований. Скорее всего, же первое. И он находится по отношению к Артуру на низшей ступени эволюционной лестницы, хотя и второе не исключается. Следовательно, необходимо произвести его вскрытие и определиться с раскладами. Кроме того, задачу обеспечения безопасности объекта никто не отменял, а для этого необходимо ускорить восстановление организма. Увы, как оказалось, времени на восстановление не было. Причем обстановка менялась настолько резко, что киборгу пришлось срочно активировать основные биологические функции организма, чтобы сохранить его функциональность. Проще говоря, киборг противника подошел, чтобы добить его, при этом решив почему-то воспользоваться холодным оружием. Времени на полное восстановление деятельности мозга не было, и для парирования атаки главному процессору в тот момент пришлось даже взять организм под непосредственное управление. Это, правда, было достаточно опасным, особенно с раздолбанной синхронизацией, но на один удар функциональных возможностей киборга должно было хватить. Ну а лучшая оборона – это, как известно, нападение. Поэтому, как только противник сблизился на минимальную дистанцию, Артур нанес удар. Таким ударом киборга можно было оглушить, временно парализовав его моторику. Однако, к удивлению Артура, его противник перестал функционировать практически мгновенно. Это было странно, поскольку даже серьезные, несовместимые с дальнейшим функционированием внутренних органов повреждения, столь быстрого выхода из строя всех систем вызвать не могут, по определению. Однако предаваться удивлению процессор не умел, а биологический мозг пока функционировал лишь частично, и его наличные ресурсы были сейчас ориентированы на выполнение задач по защите объекта и выживанию самого киборга. Тем не менее, к концу перезапуска биологических систем и окончательного переключения на них управления организмом, Артур уже нейтрализовал большинство представляющих опасность враждебных объектов. По сути, оставался лишь тот, который удерживал объект, но при этом его опасность была оценена как чрезвычайно низкая. Похоже, эмоционально-информационная нагрузка на мозг оказалась избыточной и вызвала у него состояние, подобное ступору. Это косвенно подтверждалось тем, что объект освободился от его захвата без посторонней помощи. Однако, когда Артур намерен был ликвидировать противника, объект, к его удивлению, потребовало уничтожить его максимально болезненным способом. Это совершенно не вязалось с ее психотипом, однако было списано Артуром на состояние аффекта. Тем не менее, приказ оставался приказом, и его необходимо было исполнять, тем более, что это позволяло произвести анатомические исследования. Последнее было необходимо для определения возможных мутаций, которые могли наблюдаться среди населения в последние столетия, и последующего сравнения их с организмом уничтоженного киборга для снижения погрешности при исследовании. Кроме того, проведение исследования на функционирующем организме позволяло выявить основные мышечные реакции и сравнить их с информацией, заложенной в базу данных. Разумеется, в ряде случаев подобные исследования могли вступать в несоответствие со сформулированными еще в доисторические времена законами роботехники. Однако заложенная в программу киборга поправка позволяла его обойти. Проще говоря, враждебные охраняемому объекту существа людьми не считались, вне зависимости от их биологической принадлежности. Именно эта поправка в свое время позволила создать первых боевых киборгов в обход международных норм и законов. Все это прокрутилось в мозгу Артура в доли секунды, после чего он приступил к процедуре вскрытия. Судя по неадекватной реакции объекта, приказ и вправду отдавался ей в неполностью вменяемом состоянии, однако распоряжение на прекращение процедуры не последовало, что позволило довести исследование до конца. Вообще-то была вероятность, что отдать приказ объекту мешают спазмы, однако опасности для его жизни они не представляли, и потому действий, направленных на их прекращение, до окончания работы Артур предпринимать не стал. Однако после этого меры принимать все же пришлось. В противном случае это могло привести к ослаблению и без того измотанного организма объекта, и даже к временному прекращению ряда функций головного мозга. Возиться с потерявшей сознание женщиной Артуру не хотелось. Это было нерационально, Поэтому был применен ряд мер по частичному восстановлению ее эмоционального фона с использованием подручных средств и все того же стимулятора. При этом у объекта была отмечена неадекватность поведения в отношении киборга. Все же Артур впервые столкнулся с ситуацией, когда человек стесняется машины. Впрочем, это могло быть остаточным явлением после только что перенесенного стресса. И киборг занялся собственными повреждениями. Удалил практически оторванный кусок кожи с волосами на голове. Само восстановится. А потом при помощи объекта зафиксировал поврежденную конечность.